когда от кредита лучше отказаться. На потребление и развлечение. Кредит на последний смартфон, отпуск на море или дорогую одежду – плохая идея. Радость от этих вещей быстро улетучится, а долг останется с тобой надолго. На такие цели гораздо разумнее копить. Если у тебя нет стабильного дохода, если ты живешь на нерегулярной подработке или полностью зависишь от помощи родителей, брать кредит крайне рискованно. Твой доход похож на Wi-Fi в кафе. То есть, то нет. Полагаться на него для погашения регулярных платежей нельзя. Если платеж по кредиту съедает большую часть дохода. Финансисты советуют придерживаться правила. Ежемесячные платежи по всем кредитам не должны превышать 20-30% твоего стабильного дохода. Если ты зарабатываешь 50 тысяч рублей, то все твои кредитные выплаты не должны быть больше 10-15 тысяч. Если нагрузка выше, ты рискуешь не справиться при малейших непредвиденных расходах. Давай посмотрим на нашего героя Артема. Он мечтает о подержанной машине. С одной стороны, она даст ему свободу передвижения, с другой, это не предмет первой необходимости. Артем посчитал, автосалон предлагает кредит, ежемесячный платеж по которому составит почти половину его зарплаты, плюс расходы на бензин, страховку, ремонт. Артем понял, что купив машину сейчас, он свяжет себя по рукам и ногам. Он решил отложить покупку и начать копить, а кредит рассматривать как крайний вариант, если найдет очень выгодное предложение. Кейс Артема показывает, как важно трезво оценивать свои возможности. Но что будет, если поддаться соблазну, набрать долгов и потерять контроль над ситуацией?